15. Продавец масла покоряет царицу цветов. Юноши ради любовных услад ссорятся между собой, но в царстве веселья словно назло препоны одна за другой. С внешностью скромной, пусть даже с деньгами, знай, что ты будешь немил. И с красотой одной, но без денег, напрасно б любви ты просил. Пусть и богатством ты даже владеешь, пускай и на редкость красив, чуток останься к желаниям любимой, капризы девичьи простив. Много ли из вас, в любви искушенных, признайтесь, честно, друзья, поняли истину эту глубоко, прочувствовав все, как и я? Стихотворение это написано на мотив «Луна над западной рекой», и в нем поведано о тайне тайн любовной игры. Известно ведь, Гетере нравится тот, кто красив, хозяйке деньги милы. Поэтому, если среди посетителей публичного дома появляется человек, красотой подобный пань Аню и с богатством несметным Дентуна, то, естественно, мир и любовь окружают его, и он становится владыкой в стане прелестных цветов. Все это так, однако необходимо еще и другое. Банчень. Бан — это борта туфли, а чень — подкладка, но банчень, как целое слово, означает поддержать. Любая девица, обладающая хоть какими-то положительными качествами, становится в глазах людей совершенством, если находится человек, который умеет выгодно оттенить эти ее достоинства. Такой человек прибавит, где не хватает, поддержит, где шатко, прикроет недостатки, и если ко всему он окажется еще мил и сдержан в обращении с девицей, будет говорить с ней приветливым голосом, постарается зимой согреть, а летом навеять прохладу, окружить ее тем, что ей приятно, оградить от того, что ей не по душе, и, наконец, всем сердцем будет стремиться проникнуть в ее настроение, постичь ее переживания. Как такого не полюбить? Вот это и называется банчень. А в царстве ласкового ветра, любви и нежного сияния луны выгадывает всегда тот, кто умеет угодить. Он некрасив, но в нем находит красоту. Он беден, но об этом забывает. К примеру, напомним историю Джен Юаньхэ. Когда у него мошна опустела, и он стал нищим, выглядел он уже, конечно, не таким, каким был прежде. Как-то в снежный зимний день его случайно увидела Ли Ясянь. Ее охватило чувство жалости. Она одела Юаньхэ в роскошное платье, подносила ему изысканные явства и, в конце концов, стала его женой. Нечего и говорить, что ни деньги и ни внешность привлекли ее. Юаньхэ был чуток, любезен, понимал человеческую душу, умел предупредить желание другого угодить, и потому Ясянь очень привязалась к нему. Вспомните хотя бы, как Ясянь во время болезни захотелось бульона из конской требухи, и как Юаньхэ убил своего любимого пегова, чтобы сварить и преподнести ей бульон. Одного этого уже было достаточно, чтобы Ясянь всегда помнила о глубине его чувств. Впоследствии Джен Юаньхэ первым выдержал государственные экзамены, а Ясянь был пожалован почетный титул дамы Бяньго. «Да, песни нищих прежде напевал он, но стал доклады как министр подавать. Кварталы для бродяг сменил на чистые и светлые хоромы. И вот в один прекрасный день они укрылись брачным одеялом, и рассказ о них превратился в красивейшее предание. Судьба отвернется, золото цвет потеряет, удача придет, железо и то заблестит». Итак, начну рассказ. При Великой Сунской династии, с той поры, как положил ей начало Тайцзу, на протяжении правления семи императоров, самого Тайцзу, затем Тайцзуна, Джэньцзуна, Жэньцзуна, Инцзуна, Шэньцзуна и Джэцзуна, войны были забыты, культура расцвела, народ спокойно занимался своим делом, и мир царил в стране. Но вот на престол вступил Хуэй Цзун, полностью доверяя Цайцзину, Гао Цю, Ян Цзяню, Джу Мяню и подобным им коварным царедворцам, Он окружил себя ограниченными людьми, предался развлечениям, пренебрегая делами правления, и вызвал сильное недовольство в народе. Этим не замедлили воспользоваться джурджени, которые с большим войском вторглись в страну и разорили цветущее царство. И лишь после того, как джурджени пленили императоров Уэйдзуна и Циньцзуна, а император Гаоцзун переправился через реку Янцзы верхом на глиняном коне, обосновался в Ханчжоу, и страна разделилась на север и юг, лишь тогда настала передышка. Но сколько горя и лишений перенес народ за эти годы. Действительно, бились за жизнь в гуще пик и мечей, не знали, где дом, где семья, стали занятием разбой и грабеж, игрою потешной резня. В ту пору в Бянляне за городом в селе Аньлоцунь жил вместе со своей женой один человек по фамилии Синь, по имени Шань. Муж и жена держали зерновую лавку, где главным образом торговали рисом, но можно было в ней купить и чай, вино, масло, соль, а также другие товары. Жили они, в общем, безбедно. Супругам перевалило уже за 40, но у них была лишь одна дочь, Яо Цинь. Девочка росла красивой. С 7 лет она стала учиться в сельской школе и могла в день запомнить наизусть сотни строк. А в 10 лет уже сочиняла стихи и писала ритмической прозой. В предании сохранились ее стихи «Девичьи чувства». Золотого зацепа занавес бисерный тихо, бесшумно скользит. Одинокая девушка в тереме дальнем молча в раздумье сидит. Подвинет подушку, уточек пару словно боится спугнуть. Отправит светильник двуглавое пламя, жаль ей иглою смахнуть. В 12 лет Яо Цинь уже играла на цитре, была искусна в шахматах, рисовании, каллиграфии. С поразительным умением она владела иглой, и все это давалось ей без большого труда. Просто она была очень способной и одаренной от природы. Так как у Синьшаня не было сыновей, он намеревался взять к себе в дом зятя, на которого мог бы опереться в старости. Но человека, достойного дочери, трудно было найти. И потому, хоть многие и приходили к ней свататься, но еще никто не получил согласия. На беду в то время вторглись в страну джурджени и осадили Баньлянь. И хотя повсюду уже стояли наши войска, готовые к сражению, первый министр, желая пойти на мирные переговоры с врагом, запрещал им вступать в бой. В результате противник обнаглел, ворвался в столицу, захватил в плен обоих императоров и увез их. Народ в панике покидал родные места, спасаясь бегством. Синьшань с женой и 12-летней дочерью, закинув узлы и котомки за плечи, бежали вместе с другими. Метались, как псы после смерти хозяев, бились, как рыбы, попавшие в сети. Страдая от голода, жажды, горькую долю неся, не ведали люди, где обретут они кров. Взывали к земле, небесам, предкам моля лишь о том, чтобы не встретить в пути ненавистных джурджений. Поистине легче в мирное время щенку, чем людям в лихую годину. Джурджени по пути они не встретили, но столкнулись с разбитым отрядом правительственных солдат. Увидев беженцев с узлами, солдаты устроили вдоль дороги пожар и подняли крик «Джурджени! Джурджени!». Яркое пламя и страшные крики в наступивших сумерках навели на беженцев такой страх, что, позабыв друг о друге, они в панике бросились бежать кто куда. Пользуясь переполохом, солдаты принялись грабить беженцев, а если кто-нибудь сопротивлялся, убивали на месте. Это было горе в горе, бедой в беде. Но вернемся к Яо Цинь. Она была сбита с ног солдатами-грабителями, и когда поднялась, не могла найти ни отца, ни матери. Кричать она не решалась, и, укрывшись в стороне от дороги в старом склепе, переждала ночь. На рассвете она вышла из своего убежища и увидела лишь следы пожара, довалявшиеся трупы. Вокруг не было ни души. Куда подевались все, с кем они шли вчера, она не знала. Думая об отце и матери, Яо Цинь горько плакала. Она не знала, где их искать, не знала дороги и пошла наобум на юг. Плача и останавливаясь чуть ли не на каждом шагу, она прошла около 2 ли. Теперь к терзавшему ее горю добавилось и мучительное чувство голода. И тут она заметила вдалеке какой-то дом. «Наверное, там есть люди», — подумала она, и направилась к дому, собираясь попросить чего-нибудь поесть. Но оказалось, что дом пуст, обитатели его, как видно, тоже бежали. Яо Цинь присела возле стены и снова разрыдалась. Истори говорят, без случайности нет и рассказа. Именно в это время мимо проходил человек. Это оказался Бу Цяо, сосед Синьшаня, бездельник, который не желал утруждать себя каким-нибудь определенным занятием. Он был одним из тех молодцов, что привыкли есть дармовой харч и тратить легко доставшиеся деньги. Но величали его все не иначе, как уважаемый Бу. Во время нападения солдат он тоже растерял своих попутчиков и шел теперь один. Услышав плач, он решил посмотреть, в чем дело. Яо Цинь знала Бу Цяо с детства и теперь, очутившись в беде, одна обрадовалась соседу как родному. Она тотчас утерла слезы, встала, поздоровалась с ним и спросила. «Дядюшка Бу, вы не видели моих родителей?» Бу Цяо тем временем прикинул. «Узлы у меня отняли вчера солдаты. Денег на дорогу нет. И надо же, кусок сам идет мне в руки. Да и товар-то из редких стоит попридержать». «Мать с отцом не нашли тебя?» — солгал он. «И так горевали, так горевали. Они пошли дальше, а мне наказали привести тебя к ним, если я тебя встречу. Обещали даже щедро отблагодарить за это». Яо Цинь хоть и была девочкой сообразительной, но сейчас, оказавшись в безвыходном положении, не заподозрила ничего дурного, да и вообще бесхитростного и порядочного человека легко обмануть, поэтому Яо Цинь немало не раздумывая пошла за Бу Цяо. «Вот уж действительно». Хоть сознаешь, что человек тебе не пара, жизнь вынуждает следовать за ним. Бу Цяо дал Яо Цинь немного из того, что у него было с собой съестного, и сказал. «Мать и отец твои еще ночью двинулись дальше. Если мы не нагоним их в пути, то сможем увидеться с ними лишь после того, как переправимся через Янзы и доберемся до Цзянькана. В дороге ты зови меня отцом, я же буду выдавать тебя за дочь, иначе могут подумать, что я подбираю потерявшихся детей, а это нехорошо». Яо Цинь согласилась. И вот под видом отца и дочери, по суше шагая одной тропой и в лодке одной через реки плывя, они добрались до самого Цзянькана. Но еще на пути туда они узнали, что Уджу, четвертый сын повелителя Джурджэни, переправляется с армией через Янзы, и поняли, в Цзянькане будет неспокойно. Узнали они также, что на престол вступил император Гао Цзун, что он остановился в Хаджоу и переименовал этот город в Линьань. Поэтому, не задерживаясь в Цзянькане, они водным путем направились в Хунчжоу, а оттуда через Суджоу, Чанчжоу, Цзясин и Худжоу в Линьань. Прибыв туда, они на время остановились в гостинице. Надо сказать, что Бу Цяо таскал свою жертву за собой целых 3000 ли, пока в конце концов все-таки не добрался с ней до самого города Линьань. Пути он израсходовал то немногое, что имел при себе, пришлось расстаться даже с халатом, чтобы уплатить за гостиницу. Оставался у него теперь только живой товар — Яо Цинь, которую надо было как можно скорее сбыть. Разузнав о том, что некая Ван Девятая, владельца одного из веселых домов на озере Сиху, собирается взять к себе на содержание еще одну приемную дочь, Бу Цяо привел матушку Ван в гостиницу, чтобы показать ей свой товар и договориться о цене. Яо Цинь была не дурна собой, и Ван Девятая согласилась дать за нее 50 ланов серебром. Получив деньги сполна, Бу Цяо доставил девочку к ней. Бу Цяо был человек смышленый, хозяйке заведения он сказал. «Яо Цинь моя родная дочь. Лишь нужда заставляет меня отдать ее в ваш дом. Обращайтесь с ней мягко, наставляйте, убеждайте, и она будет во всем послушной. Только не торопитесь, не проявляйте нетерпения». Яо Цинь же он говорил. «Матушка Ван Девятая — моя близкая родственница. Тебя я временно оставляю у нее и приеду за тобой, как только разыщу твоих родителей». Таким образом, ничего не подозревая, Яо Цинь охотно отправилась к Ван. Как жаль эту девочку с редким умом, попавшую в сети веселых домов. Когда Яо Цинь очутилась в руках Ван, та сразу же с ног до головы одела ее во все новое, поселила в одной из дальних комнат, стала вкусно кормить, поить прекрасным чаем и подбадривать теплыми ласковыми словами. Так Яо Цинь провела несколько дней, не проявляя ни нетерпения, ни тревоги. Но при этом она не переставала тосковать по родителям и, обеспокоенная тем, что Бу Цяо все еще не возвращается за ней, как-то в слезах спросила Ван Девятую: «Почему дядюшка Бу не приходит проведать меня?» «Какой дядюшка Бу?» — удивилась Ван. «Тот самый, что привел меня к вам». «Он сказал мне, что он твой родной отец», — недоумевала Ван. «Да ведь его фамилия Бу, а моя — Синь». И тут Яо Цинь подробно рассказала о том, как они всей семьей бежали из Бянляна, как она потеряла родителей, как встретила Бу Цяо, который привез ее в Линь-Ань, как он обещал ей разыскать родителей и сказал, что оставляет ее здесь временно, у родственницы. «Вот как!» — протянула изумленный Ван. «Так, значит, ты одинокая и беспомощная, настоящий краб без ноги. Ну что ж, расскажу-ка я тебе тогда все как есть. Этот Бу Цяо продал тебя мне за 50 лан в серебром, и все. А у нас тут дом открытых дверей. Здесь обитают пудренные головки, торгующие своим телом. И этим мы кормимся. У меня несколько девушек, но ни одна из них не отличается особой красотой. Ты же понравилась мне, потому что хороша собой. Я решила взять тебя и буду относиться к тебе как к родной дочери. Можешь не сомневаться, когда вырастешь, будешь ходить разодетый в шелка, есть лучшие блюда, и до конца дней своих проживешь припеваючи». Только теперь Яо Цинь поняла, что ее обманули. Она так разрыдалась, что Ван пришлось долго ее успокаивать. После этого разговора матушка Ван дала девочке новое имя — Мэй. Так что теперь Яо Цинь стали называть Ван Мэй. А свои в доме называли ее просто Мэйнян. Ее обучали игре на музыкальных инструментах, пению, танцам, и все это она постигла в совершенстве. В 14 лет она была необычайно красива, и чуть ли не все сыновья линяньских богачей, плененные ее красотой, являлись с богатыми подарками добиваться знакомства с ней и просить о встрече. Среди почитателей Мэйнян было немало и достойных мужей, ценителей красоты и талант. Один за другим они приходили, чтобы получить в дар от Мэйнян сочиненный ею стих или пару иероглифов, выведенных ее рукой, и славу они вознесли до небес. Теперь ее уже не называли Мэйнян, а величали царицей цветов. Молодые повесы сочинили даже песенку, восхваляющую ее достоинство. «Среди девиц кто может с Ван Мэйнян сравниться красотой? Умеет писать, рисовать и стихи сочинять, а петь, играть или плясать — для нее это легкое дело. Часто в сиху красоте видят сиши красоту. Но что по сравнению с ней сиши? Счастливец, который коснется ее, смерть с улыбкой встретить готов». Слава, которую обрела Мэйнян, привела к тому, что о ее прическе стали заговаривать уже тогда, когда девочке исполнилось лишь 14 лет. Но Мэйнян и слушать об этом не хотела, а Ван боялась настаивать. Дорожа Мэйнян, словно золотом, она не осмеливалась ей ни в чем перечить и принимала ее отказы как высочайшие повеления. Так прошел еще год, Мэйнян исполнилось 15. Надо сказать, что в самих увеселительных заведениях и у их завсегдатаев сложились определенные взгляды на то, в каком возрасте следует приобщать девицу к таинствам любви. В 13 лет считал слишком рано, и называлось это «узнать цветок». Такие случаи бывали главным образом по жадности мамок, которые не жалели своих девиц. А молодые люди не получали при этом наслаждения и обретали лишь пустую славу. В 14 лет считалось самым подходящим, так как в этом возрасте девица уже созревала вполне, и называлось это «раскрыть цветок». В 15 лет это называлось «сорвать цветок», И если обычно девицу 15 лет считали еще не созревшей для брака, то в заведениях говорили, что лучшая пора для нее уже миновала. Опасаясь за репутацию заведения, Ван стала уговаривать Мэйнян принимать гостей, но та упорно отказывалась. «Если вы хотите, чтобы я принимала гостей, — говорила она, — то пусть отец и мать прикажут мне это». Ван в душе негодовала, однако обижать Мэйнян не хотела, и потому на некоторое время оставила ее в покое. Как-то раз один богач, некий Цзинь II, изъявил желание отдать 200 ланов серебром за прическу Мэйнян. Соблазнившись огромной суммой, Ван придумала хитрый план. Был 15-й день 8-го месяца. Цзинь II пригласил Мэйнян прокатиться на лодке и полюбоваться приливом на озере. Вместе с ним в лодке оказалось еще несколько человек, помощников безделья, посвященных, конечно, в план матушки Ван. За вином мужчины затеяли обычные застольные игры, вовсю ухаживали за Мэйнян и, напоив ее до бесчувствия, доставили домой. Ван сама принялась прислуживать ей. Время года было теплое, одежды на Мэйнян было не так много, и Ван, быстро раздев девицу, предоставила ее Цзинь II в полное распоряжение. В пятую стражу Мэйнян очнулась. Она поняла, что эта мамка подстроила все так, чтобы ее лишили девственности, и с болью в душе стала думать о своей горькой судьбе и о жестокости, которую проявили к ней в тот день. Она встала, оделась, но затем опять легла на бамбуковую лежанку, повернулась к стене и заплакала. А когда Цзинь II подошел к ней и стал приставать с нежностями, она с такой яростью вцепилась ему в лицо, что расцарапала его в кровь. Тому, конечно, стало не по себе. Едва дождавшись утра, он ушел от Мэйнян, причем так торопился убраться из этого дома, что матушка Ван даже не успела его задержать и только слышала, как он на ходу пробурчал, что уходит. Обычно, когда девица впервые делала прическу, мамка и все обитательницы заведения с утра приходили поздравлять счастливца и не один день пировали и распивали вино в честь этого события. Виновник торжества проводил у них по меньшей мере 15-20 дней, а то месяц и два. И еще никогда не бывало, чтобы кто-нибудь уходил на следующее же утро, как это случилось с Цзинем II. «Странно, странно», — пробормотала Ван и, набросив халат, поднялась наверх. Вся в слезах Мэйнян по-прежнему лежала. Чтобы вызвать ее на разговор, Ван начала винить себя во всем случившемся, но Мэйнян упорно молчала. И той пришлось уйти. Весь день Мэйнян проплакала. Она даже не притронулась ни к еде, ни к чаю. С того времени, ссылаясь на болезнь, она отказывалась спускаться вниз и вообще не желала видеть посетителей. Ван теряла терпение, однако принять меры не решалась, так как боялась, что Мэйнян со своим характером ожесточится и окончательно отобьется от рук. «Но позволять девице поступать так, как ей вздумается, тоже нельзя», — рассуждала Ван. «На то она и здесь, чтобы зарабатывать. А если не будет принимать гостей, то хоть 100 лет ее держи, какой толк?» Несколько дней Ван пребывала в нерешительности и никак не могла придумать, что ей предпринять, пока вдруг не вспомнила о своей названной сестре Лю IV. Обе женщины часто ходили друг к другу, и Ван знала, что говорить та мастерица, и что Мэйнян любила с ней поболтать. «Почему бы не позвать ее?» — подумала Ван. «Пусть потолкует с Мэйнян. И если та одумается, не пожалею, как говорится, жертвенных свечей за успех». И она тотчас послала за сестрой. Когда та явилась, Ван усадила ее и рассказала о своих неудачах. «В этом деле можешь целиком положиться на меня», — заверила ее Лю IV. «Если только это удастся, буду земно тебе кланяться», — проговорила Ван. «Выпей-ка побольше чайку, а то во рту пересохнет, пока будешь ее уговаривать». «Да ведь глотка моя — это море безбрежное. Могу хоть до завтра говорить, не пересохнет». Выпив чаю, матушка Лю направилась к Мэйнян. Двери комнаты оказались запертыми. Лю легонько постучалась и позвала. «Племянушка! А, племянушка!» Узнав по голосу Лю IV, Мэйнян отворила двери. Женщина вошла и села возле стола. Мэйнян тоже присела. Взглянув на стол, Лю увидела, что на нем разослан кусок тонкого шелка, а на шелку — набросок женского лица, на который еще не положены краски. «Хорошо нарисовано. Ловкая рука», — стала хвалить ее Лю. «И повезло же моей сестричке найти такую дочь, как ты. И собой хороша, и мастериц на все руки. Да выложи хоть 1000 ланов серебром и город весь обойди, другой такой не найдешь». «Не смейтесь, пожалуйста», — прервала ее Мэйнян. «Скажите лучше, какой попутный ветерок занес вас сегодня к нам, тетушка?» «Я старая, давно уже собиралась взглянуть на тебя. Да все домашние дела мешали. А тут услышала: поздравляю, что ты уже с прической». Ну и решила урвать минутку, да и зайти поздравить сестрицу. При упоминании о случившемся Мэйнян покраснела и опустила голову. Понимая, что она стыдится, матушка Лю придвинула стул и, взяв ее за руку, сказала: «Доченька, ведь женщина не яичко с тонкой скорлупкой. К чему ж быть такой неженкой? Если так стыдиться, никогда не заработать много денег». «На что мне деньги?» — возразила Мэйнян. «Доченька, милая, тебе самой пусть даже они и не нужны, но разве мамке твоей не хочется возместить все то, что она на тебя затратила? Она ведь взрастила тебя. Истории известно, что возле горы кормишься горой, возле воды — водой. У сестрицы немало девок, но ни одна из них не стоит пятки твоей. Тыквами огород ее полон, да семена — это одна ты. И подумай, разве относится она к тебе так, как к другим?» «Я слышала», — продолжал Лю, — «что после первого гостя ты никого больше не желаешь принимать. Что же это значит? А если бы и другие вели себя, как ты? Был бы полон дом ваш шелкопрядов, да только кто вас тутовыми листочками-то накормит? Ведь хозяйка о тебе заботится, но и ты помоги ей, чтобы хоть девки-то не судили, да не рядили». «Пусть себе судят и рядят, мне-то что?» «Ой, не скажи. Если бы одни только пересуды, это еще ничего. Но знаешь ли ты, что в наших заведениях существуют определенные порядки?» «Ну и что?» «А то, что для нас девушка — это все. Она нас кормит и поет, одевает и греет. Ты ведь знаешь, для нас взять себе в дом благообразную девицу все равно, что для состоятельного человека купить плодородную землю. Пока такая девица еще малолетняя, так и хочется, чтобы каждое дуновение ветерка помогало ей поскорее расти. Когда же она начинает носить прическу, приходит для нас пора урожая с плодоносного поля. Тут уже ждешь, что денежки будут сыпаться тебе в руки, что едва успеешь через черный ход проводить одного гостя, как у парадного будешь встречать нового, что один гость пришлет рис, другой — дрова, что весь дом будет полон оживления, и заведение станет действительно прославленным». «Какой стыд!» — воскликнула Мэйнян. «Нет, этим я заниматься не буду». Лю прикрыла рот рукой и выдавила из себя смешок. «Этим заниматься не буду», — передразнила она Мэйнян. «Как бы не так. К твоему сведению, распоряжается в доме хозяйка. Что она прикажет, тому и быть. Если иная девица осмелится ее ослушаться, то так плеткой ее отстегает, что та будет ни жива, ни мертва. Вот и попробуй пойти не той дорожкой, какой она велит. А ведь сестрица моя, — продолжала Лю, — никогда тебя не обижала. Все жалела тебя, такую красивую и умную, понимала, что ты с детства избалована. Да и вообще я хотела поберечь твое достоинство и честь. Сейчас она мне много говорила о тебе, сказала, что ты не понимаешь доброго слова и добрых отношений, и даже задуматься не хочешь над тем, что пушинка легка, а жернов тяжел. Она очень недовольна и просила меня потолковать с тобой. Если ты будешь продолжать упорствовать и выведешь ее из терпения, она с тобой заговорит по-иному. Начнутся тогда брань, побои. И куда ты от нее денешься? На небо, что ли, улетишь? Ведь лиха беда начала, а уж коль начнут бить, не выдержать тебе таких мучений. волей-неволей придется смириться и принимать гостей. И тогда не только унизишь себя в глазах посторонних, но твои же подружки будут насмехаться над тобой. На мой взгляд, упало ведро в колодец, само не поднимется. Так лучше броситься с улыбкой в объятия мамки твоей. По крайней мере, жить будет веселее». «Я из порядочной семьи», — сказала Мэйнян. «Сюда меня привели обманом. И если бы вы, тетушка, помогли мне вернуться к достойному образу жизни, это было бы большей добродетелью, чем воздвигнуть девятиярусную пагоду Будды. А вы хотите, чтобы с гостем, простившись одним, я встречала бы гостя другого и, опершись на ворота, улыбки привета дарила? Нет, я предпочту умереть, чем пойти на такое». «Что и говорить. Стремление к порядочной жизни — вещь достойная. Но только стремятся и возвращаются к ней по-разному». «Как это по-разному?» — удивилась Мэйнян. «Бывает, стремятся к достойному образу жизни искренне, бывает, притворно, лицемерно. Бывает, возвращаются к достойной жизни по доброй воле, бывает, по неволе. Иногда приходят к новой жизни, пользуясь благоприятным случаем. Иногда просто потому, что нет иного выхода. Бывает, переходят к иной жизни окончательно, бывает, временно. Наберись терпения, дочь моя, и послушай. Я сейчас все тебе объясню. Что называется искренним возвращением к достойной жизни? Обычно человек с талантом ищет себе в жены красавицу, и красавице нужен в мужья талант. Тогда получается прекрасная пара. Но доброе дело не так-то легко делается. Обычно ищут и ищут, обрести желанного не могут. Но вот счастливая случайность сводит, наконец, достойных друг друга людей. Тот любит, это льнет, и обойтись друг без друга они не могут. Он желает взять ее в жены, она согласна идти замуж за него. Они словно пара бабочек-шелкопрядов, которые умирают, но не расстаются. Вот в этом случае стремление возвратиться к достойному образу жизни будет называться стремлением искренним. Что же называется лицемерно, притворно стремиться к достойному образу жизни? Бывает, молодой человек полюбит девицу, а девица его не любит и замуж выходить за него не собирается. Однако при этом она обманывает его, скрывает от него свои истинные намерения. Разговорами о свадьбе поддерживает в нем пыл только для того, чтобы он направо и налево тратил на нее деньги, а в последний момент отказывает ему под тем или иным предлогом. И некоторые безумцы, прекрасно зная, что на уме у девицы, все же хотят непременно взять ее в жены и предлагают огромную сумму хозяйке, разжигая в ней жадность. Ну, а тогда о согласии девицы думать не приходится. И вот девица, нехотя, затаив в душе недовольство, идет в дом мужа. Она умышленно не соблюдает семейных устоев, ведет себя строптиво, разнузданно, бывает, и открыто заводит любовные шашни. Держать ее в доме становится невыносимо, и через полгода, самое большее, через год ее отпускают, и та опять становится гулящей девкой. Для таких девиц стремление к порядочной жизни — только вывеска, под которой они могут получать побольше денег и жить в свое удовольствие. Вот это и называется притворным лицемерным стремлением. Что же называется возвращаться к достойному образу жизни поневоле? Молодой человек любит девицу, а она его нет. Тогда он насильно принуждает ее покинуть публичный дом и стать его женой. Хозяйка заведения боится неприятностей, дает свое согласие, и девица, невольно распоряжаться своей судьбой со слезами, идет замуж. А уж как вошла в знатный дом, словно на дно погрузилась морское. Порядки домашние строги. Голову не поднимешь, и вот она, полуналожницей, полуприслугой, влачит свою жалкую жизнь. Вот это и называется поневоле. Что же называется по доброй воле, по охоте? Девица находится как раз в том возрасте, когда ей надо на ком-то остановить свой выбор. Случай сводит ее с человеком мягкого и доброго нрава. У человека этого покладистая старшая жена, нет детей, и живет он в полном достатке. Девица предполагает, что, попав в дом к такому человеку, она станет матерью и сможет рассчитывать на полноправное положение хозяйки. Она идет за него в надежде на отдых и покой в настоящем, на подобающее положение в будущем, Вот это и есть по доброй воле. Что же такое перейти к достойному образу жизни, пользуясь благоприятным случаем? Девица вдоволь пожила веселой, бездумной жизнью. Слава ее в расцвете, и она привлекает множество искателей. Но она решает выбраться из бурного потока и выходит замуж за кого-нибудь из ее поклонников, того, кто больше всего пришелся ей по душе. Таким образом, она своевременно возвращается к честной жизни, чтобы впоследствии люди не относились к ней с презрением. Это и называется отойти от старой и пойти по пути порядочной жизни, пользуясь благоприятным случаем. Что же называется перейти к достойному образу жизни по безвыходности положения? Девица не думала изменять своего образа жизни, но по причине ли судебных преследований, грубого ли насилия или из-за накопившихся долгов, которые она знает, не сумеет заплатить, она, долго не раздумывая, ни на что не глядя, выходит замуж при первом же представившемся ей случае, чтобы оградить себя от неприятностей и обрести покой. Вот это и называется по безвыходности положения. Что означает окончательно перейти к порядочному образу жизни? Цветущие годы девицы на исходе, она испытала уже все жизненные бури, и вот ей встречается порядочный одинокий человек, у них находятся общие стремления, и тогда она сворачивает паруса, и дружную четою живут эти двое до глубоких седин. Вот это и называется окончательно перейти к порядочному образу жизни. Что называется перейти к достойному образу жизни на время? Опять-таки, он любит, она льнет и тут же решает идти за него. Однако решение это она приняла в порыве чувств, под влиянием момента, не взвесив всего, что ждет ее в замужестве. Она попадает в дом мужа, но тут или родители не хотят ее терпеть, или старшая жена ревнует и кончает с тем, что после нескольких скандалов ее отправляют назад и забирают внесенный за нее выкуп. Бывает и так, что семья по скудности средств не в состоянии содержать такую женщину. Она не в силах вынести лишений, и потому идет искать кратковременных встреч и случайных удач. Вот это значит перейти к достойному образу жизни на время, — закончила матушка Лю. «А я как раз и хотела бы начать достойную жизнь», — заметила Мэйнян. «Как же мне быть?» «Доченька, я укажу тебе самый верный путь. Если вы научите меня, как мне быть, я до самой смерти не забуду вашей милости». «Видишь ли, лучше всего, конечно, начинать порядочную жизнь с того, что выйти замуж. Но над твоим телом уже надругались, и выйдет ты замуж хоть сегодня вечером, все равно уже не будешь считаться нетронутым цветком. Случайность там... или не случайность, а сюда ты не должна была попадать. Но что поделаешь, коли так сложилась твоя судьба? Кроме того, хозяйка-то твоя в свое время хлопотала, старалась, заботилась о тебе, и теперь, пока ты ей за год-другой не поможешь заработать несколько тысяч, она, конечно, не отпустит тебя. Ну а потом пусть ты и решила начать достойную жизнь. Так надо сначала присмотреть подходящего человека. Не выходить же за первое поганое рыло. А ты вот никого не принимаешь. Откуда же тебе знать, за кого стоит идти, за кого нет? Допустим, ты будешь и дальше упорствовать в своем нежелании принимать гостей, тогда и хозяйке твоей ничего не остается, как найти человека, который, не жалея денег, дал бы за тебя порядочный выкуп и взял младшей жены. Это тоже будет переходом к достойному образу жизни. Да человек-то может оказаться стариком, уродом, тупым, невежественным быком, и загублена твоя жизнь навек. Чем так лучше в воду? Но, насколько я старая да глупая разумею, надо покориться воле матушки и принимать гостей. При твоей красоте не всякий посмеет около тебя увиваться, и искать свиданий с тобой будут потомки князей, сыновья богачей и сановников. Это тебя не унизит, и ты при ласковом ветре среди нежных цветов при чистом снеге и ясной луне будешь наслаждаться жизнью, пока молода. Кроме того, ты этим поможешь хозяйке и, наконец, сделаешь для себя кое-какие сбережения, чтобы в будущем не зависеть от людей. Пройдет так лет 5-10, встретишь кого-нибудь, кто придется по сердцу, и тогда помяни мои слова. Я старая, тебя сосватаю, и ты, как подобает, пойдешь замуж. Тут-то и хозяйка тебя отпустит. Так будет лучше и для тебя, и для нее. Мэйнян выслушала ее, улыбнулась, но ничего не сказала. И все же Лю поняла, что лед тронулся. «Каждое мое слово проникнуто желанием сделать тебе добро», — сказала она, вставая. «Если ты поступишь так, как советую, потом благодарить будешь». Ван на протяжении всего разговора стояла за дверью и слышала каждое слово. Когда Мэйнян вышла проводить гостю, она лицом к лицу столкнулась с хозяйкой. Вспыхнув от стыда, Мэйнян отпрянула, а Ван повела сестрицу к себе. «Ну и прямо же племянница», — сказала Лю, когда они сели. И так и это уговаривала ее. «Железо бы, пожалуй, расплавилось. А ты вот что, сейчас же, не теряя времени, найди ей какого-нибудь второго гостя. Теперь она согласится. Вот тогда я снова зайду поздравить тебя». Ван не переставала благодарить ее и тут же велела подать обед. И, выпив изрядно, они расстались. Молодежь района Сиху сложила впоследствии песенку об изворотливости матушки Лю. «Ну, язычок у тебя, четвертая матушка Лю. Вряд ли даже Суйхэ и Лудзя таким обладали талантом. Говоришь ли о том, говоришь ли о сём, никогда не оставишь прорехи ни в чем. От твоих увещеваний очнется и пьяный, от твоих заверений найдет помраченье даже на тех, кто умен. Какая девица! Как стойко и упорно была, но и ее языком-то своим оплела». Однако вернемся к Мэйнян. Решив, что матушка Лю права, Мэйнян после этого разговора охотно стала принимать тех, кто добивался встречи с ней. Гости один за другим, словно на ярмарку, стали стекаться в дом, и у Мэйнян ни минуты не бывало свободной. Теперь она еще больше прославилась, и чтобы добиться свидания с ней, мужчины платили по 10 ланов серебром, и то ссорились и спорили друг с другом. Ван была счастлива, она уже успела заработать немало денег, но Мэйнян все никак не удавалось встретить человека, который пришелся бы ей по сердцу. В самом деле, легче добыть драгоценную вещь, чем друга найти по душе. Поведем теперь рассказ о другом. В Линьане, недалеко от ворот Цинбо, жил некий старец Джу Шилао. Старик держал лавку и торговал маслом. Года 3 тому назад он усыновил молодого парня, который, как и Мэйнян, бежал из Бяньляна. Фамилия этого парня была Цинь, имя Джун. Мать его умерла рано, и отец Цинлян продал сына, когда тому исполнилось 13 лет, Джу Шилао, а сам пошел в прислужники в буддийский монастырь Тяньчжу. Джу Шилао, оставшийся на старости лет совсем одиноким, детей у него не было, жену он недавно потерял, смотрел на Цинчжуна как на родного сына. Приняв мальчика в дом, он дал ему свою фамилию и держал его при лавке, с тем, чтобы тот научился торговать. Вначале они вполне справлялись с делами вдвоем, но потом у старика начала болеть поясница, он почти не мог двигаться, и заниматься лавкой ему стало не по силам. Пришлось нанять приказчика. Приказчика звали Син Цюань. Время летело стрелой, и незаметно прошло 4 с лишним года. Цин Джун стал теперь 17-летним красивым юношей, считался совершеннолетним, но не был еще женат. Надо сказать, что Джу Шилао держал еще в доме служанку по имени Ланьхуа, которой было уже за 20. Цинь-Джун ей приглянулся, и она не раз пыталась завлечь его, но скромный юноша не поддавался на ее уловки. Ланьхуа была так некрасивой, до того неопрятной и грязна, что не вызывала в нем никаких чувств. Поэтому и получилось, что с нежной любовью слетал лепесток, но был равнодушен текущий поток. Видя, что с молодым хозяином ничего не выходит, служанка избрала себе другого, стала заигрывать с приказчиком. Тому уже было под 40, жены он не имел, так что стоило ей однажды чуть поманить его, как дело сразу пошло на лад. Не раз тайком предавались они любовным утехам, но присутствие Цинь-Джуна мешало им. Тогда они стали думать о том, под каким бы предлогом выжить его из дому. И вот Лань-Хуа стала перед Джушилао разыгрывать из себя чистейшую невинность. «Да чего же молодой хозяин непорядочно ведет себя, который уже раз пристает ко мне?» — пожаловалась она как-то старику. И так как Джушилао сам, бывало, забавлялся с Лань-Хуа, то в нем заговорила ревность. И тут еще приказчик, утаив деньги от выручки и свалив недостачу на Цинь-Джуна, заявил старику: «Молодой хозяин играет в азартные игры и занимается непутевыми делами. В кассе уже не один раз не доставало денег. И это все он берет оттуда тайком». Вначале Джушилао не поверил, но жалобы повторялись, и Джушилао был стар, мало в чем разбирался, и потому как-то позвал к себе Цинь-Джуна и выбронил его. Цинь-Джун был умный малый и понимал, что на него наговорили Синцюань и Ланьхуа. «Если я стану оправдываться да объяснять, — думал он, — старик не поверит, лишь прослову под лицом». Но тут ему в голову пришла мысль, и он сказал Джушилао: «Торговля в лавке идет вяло, и вдвоем там делать нечего. Пусть Синцюань справляется в лавке, а я пойду продавать масло в разнос. Сколько выручу за день, столько и сдам. Так мы будем зарабатывать вдвое больше». Джушилао готов был согласиться, но Синцюань снова стал ему наговаривать: «Думаете, он будет таскаться с коромыслом? За эти несколько лет он достаточно наворовал. При этом еще недоволен и в душе таит на вас обиду за то, что до сих пор не соизволили его просватать. Потому он и не хочет помогать вам здесь, в лавке. У него только одно на уме — как бы отделаться от вас, найти себе жену и зажить самостоятельно». Старик тяжело вздохнул и сказал: «Видит небо, я всегда относился к нему как к родному сыну. А у него вон что на уме. Ну что ж, плоть не моя, насильно к себе не приклеишь. Пусть уходит». Кончилось тем, что старик дал Цинь-Джуну 3 лана серебром и отпустил его, разрешив при этом забрать все его летние и зимние платья, а также постель. Старик, нужно сказать, был все-таки добрым человеком. Цинь-Джун понимал, что Джушилао уже не оставит его у себя. Зарыдав, он земно поклонился старику и простился с ним. И действительно, Сяо и был погублен наветом, неповинный Шэньшэн клеветой убит. Так с родными детьми получилось, что же в том, что обижен приемный был сын. Покинув дом Джушилао, Цинь-Джун снял комнатушку возле моста Джунаньцяо, оставил там постель и прочие вещи, купил замок, повесил его на двери и отправился бродить по улицам в надежде, что, может быть, удастся узнать что-нибудь об отце. А следует упомянуть, что Цинь-Лян ушел прислужником в храм, не сказав об этом сыну. Цинь-Джун бродил несколько дней подряд, но так ничего и не смог узнать, и поиски пришлось прекратить. За 4 года, проведенных в доме Джушилао, Цинь-Джун, будучи юношей преданным и порядочным, не отложил для себя ни гроша. Все, что у него было, — это те 3 лана серебром, которые ему дал на прощание старик и которых, конечно, не могло хватить на какое-нибудь дело. Он стал думать, за что бы взяться, и, поразмыслив, решил: «Единственное, с чем я хорошо знаком, так это с торговлей маслом. Поэтому самым верным будет коромысло на плечо и ходить продавать масло, тем более что почти во всех лавках меня знают». Он сразу закупил все необходимое для этого дела, а оставшиеся деньги отдал хозяину лавки, в которой собирался брать масло. В лавке его знали как порядочного человека, совсем еще молодого, который недавно сам торговал у Джушилао, а теперь оказался вынужденным бродить с ношей по улицам. Знали, что из дома Джушилао его выжил приказчик своими интригами, были этим возмущены и желали помочь юноше. Ему отпускали лучшее масло, притом отвешивали всегда с походом. Это давало Цинь-Джуну возможность, в свою очередь, быть уступчивым с покупателями. В конечном счете По сравнению с другими торговцами, маслом ему было легче сбывать свой товар, и он ежедневно имел небольшую прибыль. Жил он очень скромно, зря денег не тратил и на свои небольшие сбережения покупал только необходимые вещи и одежду. На сердце у него теперь оставалась лишь одна забота, которая не давала ему покоя — как разыскать отца. «Все эти годы меня называли Джуджуном», — рассуждал он, «и теперь вряд ли кто-нибудь знает, что моя настоящая фамилия Цинь, так что если отец станет меня разыскивать, то не найдет». И он решил снова носить фамилию Цинь. «Послушай, рассказчик, — скажете вы, — когда человек высшего общества с положением желает восстановить свою старую фамилию, он подает прошение императору или уведомляет об этом палату обрядов, государственное училище и другие ведомства, дабы внесли соответствующие исправления в реестры, и всем это становится известно. Но когда восстанавливает свою прежнюю фамилию какой-то продавец масла, как об этом узнают другие? И все же Цинь-Джун нашел выход. На бочонках для масла он вывел с одной стороны огромный иероглиф «Цинь», с другой — «Бян-Лян», чтобы каждый, кто не взглянул, сразу узнал, что фамилия продавца Цинь и что родом он из Бян-Ляна. И действительно, вскоре в Линь-Ане все знали его настоящую фамилию и звали Цинь продавец масла. Шел второй месяц года, дни были не холодные и не жаркие. Проведав, что в монастыре Джао Цин собираются проводить девятидневную службу, и решив, что там потребуется много масла, Цинь-Джун отправился туда со своими бочонками. Монахи этого монастыря уже слышали о нем и знали, что масло у него не только дешевле, но и лучше, чем у других, поэтому они и отдали ему предпочтение. Все 9 дней Цинь-Джун почти целиком провел в монастыре. Верно говорят, кто скареден в жизни, богатство не скопит, кто щедр душой, убытки не будет. Шли уже 9-е сутки моления, когда Цинь-Джун, распродав все масло, с пустыми бочонками на коромысле покинул монастырь. День выдался солнечный, ясный, гулящих было, что муравьев, и Цинь-Джун, не торопясь, пошел вдоль берега озера. Вдали, где тянулась плотина Шидзин, виднелись персиковые деревья, красневшие в цвету среди зелени ив. С разрисованных лодок, сновавших взад и вперед, по озеру доносились звуки свирели и флейт. Действительно, глядеть на все это можно было без конца и без конца наслаждаться прелестью природы вокруг. Пройдя немного по берегу, Цинь-Джун почувствовал усталость. Он свернул вправо от монастыря, оказался в менее людном месте и, опустив ношу, присел на камень, чтобы дать ногам отдых. В стороне совсем неподалеку он увидел какой-то дом, обращенный фасадом к озеру. Ворота были покрыты золотистым лаком. Во дворе, за красной изгородью, виднелась роща тонкого бамбука. Трудно было судить, каков этот дом внутри, но внешне он выглядел очень опрятным. Из дома вышли несколько мужчин, все в шапках. Их провожала какая-то девица. Дойдя до выхода, мужчины откланялись, и она, распрощавшись, исчезла. Пока девица прощалась, Цинь-Джун не сводил с нее глаз. Лицо ее было нежным и прекрасным, сама она легка и изящна. Такой красавицы Цинь-Джун отродясь не видывал. Пораженный он замер. Скромный юноша не имел представления о веселых заведениях, о том, какие они бывают и как там себя люди ведут, и потому задумался над тем, кто бы мог здесь жить. В это время из дома вышла женщина средних лет, в сопровождении молоденькой служанки. Прислонившись к двери и поглядывая по сторонам, женщина заметила вдруг бочонки Цинь-Джуна. «Ой, да ведь масло у нас кончилось», — спохватилась она. «А тут сам торговец, надо будет взять у него». Служанка исчезла, затем вернулась с бутылкой и подошла к Цинь-Джуну. «Есть масло», — обратилась она к нему. Только теперь Цинь-Джун опомнился. «Кончилось», — ответил он и тут же добавил. «Но если желаете, я завтра принесу». Служанка, как видно, умела читать, потому что, увидев на бочонках иероглифы, сказала, обращаясь к хозяйке. «А фамилия продавца Цинь?» Хозяйка, оказывается, уже слышала от кого-то, что есть продавец масла по фамилии Цинь. Очень честный в деле, и потому сказала ему: «Масло нам бывает нужно каждый день. Если согласишься носить, будем твоими постоянными покупателями». «Сделайте одолжение», — ответил Цинь-Джун. «Все, что прикажете, будет доставлено». И женщина со служанкой ушли. «Интересно, кем приходится эта женщина той молодой?» — думал Цинь-Джун. «Не ради заработка, а уж просто ради того, чтобы поглядеть на ту девицу, стоит носить им масло каждый день». Он уже собрался было поднять коромысло и двинуться дальше, но в это время увидел, как двое носильщиков с паланкином, занавешенным голубым шелком, и двое слуг позади, чуть ли не бегом, примчались к дому. Носильщики остановились и опустили паланкин, а слуги зашли в дом. «Любопытно, за кем это они?» — подумал Цинь-Джун. Вскоре из дома вышли две служанки. Одна несла сверток, завернутый в ярко-красную шерстяную ткань, другая — шкатулку из пятнистого бамбука с инкрустациями. Все это они передали носильщикам, и те уложили вещи под сиденье в паланкине. Затем вышла та, которую Цинь-Джун уже видел, и следом за ней те же двое слуг. Один нес цитру в футляре, другой — несколько свитков и флейту. Красавица села в паланкин, носильщики подняли его и понесли. Служанки и слуги следовали сзади. На этот раз Цинь-Джуну удалось хорошо разглядеть девицу, и он стал еще больше недоумевать, кто она и чей это дом. Подняв на плечо коромысло с пустыми бочонками, он медленно побрел прочь. Пройдя немного, он увидел возле самого озера какую-то харчевню. Обычно Цинь-Джун не пил, но сегодня, после того, как он увидел девицу, на душе у него было радостно и в то же время тоскливо. Поэтому, оставив у входа бочонки с коромыслом, он зашел в харчевню и выбрал небольшой столик. «Ждете гостя или одни будете пить?» — обратился к нему человек. «Принеси хорошего вина. Пить буду один. Свежих фруктов дай немного. Мясного ничего не нужно». И когда человек наливал ему вина, Цинь-Джун спросил: «Что за дом там с блестящими, покрытыми золотистым лаком, воротами?» «Это загородный дом господина Ци. Там живет теперь матушка Ван Девятая», — ответил тот. «Я видел сейчас, как одна девица садилась в паланкин. Кто это такая?» «Это известная пудренная головка Ван Майнян, которую все называют царицей цветов. Родом она из Бянляна и заброшена в эти края горькой судьбой. Она прекрасно играет на музыкальных инструментах, хорошо поет, танцует, искусно в каллиграфии, живописи, отлично играет в шахматы. Все, кто бывает у нее, люди видные. Чтобы провести с нею ночь, нужно 10 ланов чистого серебра. Так что тем, кто попроще, да победнее, к ней и не подступиться. Вначале она жила недалеко от ворот Юнцзинь, но там было тесно. И господин Ци, который очень дружен с ней, полгода назад отдал в ее распоряжение весь этот дом с садом». Когда Цинь-Джун услышал, что она тоже из Бянляна, он вспомнил свои родные места, и красавица стала еще милее его сердца. Выпив несколько чарок, он уплатил за вино и пошел дальше, размышляя про себя: «Есть же на свете такие красавицы. И попала вот в веселый дом, жаль». Но он тут же усмехнулся: «А если бы не попала, разве мне, продавцу масла, довелось бы ее увидеть?» И чем больше он думал, тем дерзновеннее становились его мысли и желания. «Траве дано расти лишь год, человеку жить лишь раз. Одну бы ночь провести с такой красавицей, держа ее в своих объятиях. Не пожалел бы жизнь отдать за это». Затем он словно очнулся. «Тьфу, чего надумал? Таскаюсь весь день с этой ношей, зарабатываю какие-то гроши. Мне ли мечтать о несбыточном? Совсем как жаба в сточной канаве, которой захотелось отведать лебединого мяса. Как же, жди. Так оно тебе в рот и попало. И потом, ведь общается-то она только с богатыми да знатными, так что если бы даже у меня, простого продавца, завелись большие деньги, все равно она не приняла бы меня». Но тут пришла ему в голову другая мысль. Говорят, что содержательницам таких домов важно лишь, чтобы деньги были. С деньгами и нищий хорош. Так неужели же меня, честного и порядочного продавца, не примут, имея я деньги? Примут, только как раздобыть их? И он шел, разговаривая сам с собой, перебирая в уме то одно, то другое и пытаясь разобраться в мыслях, беспорядочно проносившихся в голове. Вы скажете, да найдется ли на свете такой чудак? Какой-то мелкий торговец, у которого всего-навсего было 3 лана, вздумал за 10 ланов повеселиться со знаменитой гитарой. Ведь это же несбыточный сон и только. Да, но давно ведь известно, кто стремится, тот добьется. И вот после бесконечных раздумий он все-таки решил. Начиная с завтрашнего дня, каждый день буду оставлять себе из выручки только необходимую на торговлю сумму. Остальные деньги стану откладывать. Если каждый день откладывать по фэню, за год наберется 3 лана и 6 цяней. Так что всего за 3 года можно будет собрать нужную сумму. Если же в день откладывать по 2 фэня, то понадобится лишь 1,5 года. А если откладывать побольше, хватит, наверное, и года. Размышляя так, он незаметно дошел до дома, снял замок и вошел в комнату. В пути он слишком уж размечтался, и потому, увидев свою одинокую постель, он сразу загрустил и завалился спать. Но где ему было уснуть в эту ночь? Он только ворочался сбоку на бок и все думал о красавице, которую повстречал днем. Действительно, облик прелестней луны, образ прекрасней цветка. Сердце и мысли в смятении, покоя лишилась душа. Еле дождавшись утра, он встал, наполнил бочонки маслом, позавтракал и, замкнув двери, отправился с ношей прямо к вчерашней заказчице. Он вошел в ворота, но дальше идти не посмел и стал смотреть, нет ли кого во дворе. В это время Ван, недавно вставшая с постели, еще не причесанная, давала распоряжение служанке, которую посылала на рынок. Цинь-Джун узнал ее по голосу и крикнул. «Матушка Ван!» Увидев Цинь-Джуна, Ван заулыбалась. «Вот честный человек!» «Сдержал слово», — проговорила она и велела ему войти в дом. Она взяла полную бутыль масла весом более 5 цзиней и уплатила по обычной цене. Цинь-Джун не торговался, и матушка Ван, довольная, сказала. «Этого масла нам хватит на 2 дня». «Приходи через день, тогда я не буду покупать у других». Цинь-Джун согласился и вышел, досадуя лишь на то, что не удалось ему увидеть царицу цветов. «Хорошо, что они будут постоянными покупателями», — думал он. «Один раз не увижу ее, увижу в другой. Не увижу в другой, так в третий. Но из-за одной матушки Ван тащиться в такую даль совсем не дело. Тут ведь рядом монастырь Джао-Цин. Пойду им предложу. Если из каждой кельи кто-нибудь возьмет масло, этого будет достаточно, чтобы сразу сбыть все, и не придется тогда продавать по пути». Когда Цинь-Джун явился в монастырь и осведомился, не нужно ли там масло, оказалось, что монахи только что вспоминали о нем. Он пришел как раз вовремя. Много ли, мало ли, но каждый взял масло, и Цинь-Джун договорился, что будет приходить через день. День этот был четный, и с этого дня по нечетным числам Цинь-Джун торговал в другой части города, а по четным направлялся по дороге через ворота Сяньтан и прежде всего шел к матушке Ван в надежде увидеть царицу цветов. Продажа масла была для него только предлогом. Иной раз удавалось ему повидать царицу цветов, а иной раз нет. Не увидит, значит... Зря мечтал, а увидит только новую печаль наживет, ибо действительно. И небу, бескрайнему небу, и давность забывшей земле когда-то или где-то, но есть или будет предел. А этой безбрежной любви, этой щемящей тоске нет и не будет конца. Исчерпать им себя не дано. Цинь-Джун столько раз уже побывал в доме матушки Ван, что все там от мала до велика знали его. Время летело быстро, незаметно прошло больше года, и за дня в день Цинь-Джун откладывал то 3, то 2 фэня. Уж самое малое — 1. Когда набиралось несколько цяней, он выменивал их на более крупные куски серебра, и в конце концов у него накопился их целый узел. Сколько там было, он и сам не знал. Как-то в нечетный день полил дождь, и Цинь-Джун не пошел торговать. Довольный тем, что ему удалось скопить порядочную сумму, он решил: «День сегодня свободный, надо воспользоваться этим и пойти проверить на весах, сколько же все-таки у меня серебра». Взяв зонт, он пошел в лавку напротив, где торговали серебряными изделиями, и попросил весы, чтобы взвесить серебро. «Сколько может быть серебра у какого-то продавца масла, что ему нужны весы?» — подумал серебряных дел мастер, пренебрежительно взглянув на посетителя. «Дать ему пятилановый безмен? И то, пожалуй, не придется держать за первую петлю». Цинь-Джун развязал узел, в нем оказалось множество раздробленных мелких кусков серебра и несколько цельных слитков. Когда мастер, человек мелочный и недалекий, увидел, сколько серебра, его словно подменили. Он вспомнил, что о людях по виду судить не годится, так же, как море ковшом измерять, и засуетился с весами, вытащив целую кучу больших и малых гирь. Цинь-Джун взвесил все, что было в узле, и получилось не больше, не меньше, как 16 ланов. «Оставлю 3 лана на масло», — решил Цинь-Джун. «Остальное пойдет на то, чтобы провести ночь среди ив и цветов. Да и то, пожалуй, будет излишек». Затем он подумал: «Такую мелочь вынимать неприлично. Покажешь ее, станут смотреть на тебя искоса. Лучше переплавить все в цельные слитки. Так будет солиднее. Да как раз здесь это и удобно сделать». Тогда он отвесил 10 ланов и попросил переплавить мелкие куски в большой 10-лановый слиток. 1 лан и 8 цяней в малый слиток. Из остальных 4 ланов и 2 цяней он оставил небольшой кусок мастеру за труды, а еще несколько цяней истратил на туфли с окантовкой, носки и шапку. Он выстирал свою одежду, купил ароматный ладан и старательно обкурил ее. В первый же погожий солнечный день Цинь-Джун тщательно принарядился и выглядел человеком, хотя не богатым, но милым, весьма изящным. Запрятав в рукав серебро, он запер комнату и отправился к Ван. Настроение у него было приподнятое, но когда он подошел к дому, в нем заговорила его обычная робость. «Я всегда приходил продавцом, — думал он, — а сегодня вдруг явлюсь гостем. И сказать-то им об этом неловко». Пока он стоял в нерешительности, ворота вдруг со скрипом распахнулись, и показалась матушка Ван. «Что ж ты сегодня не торгуешь, молодой господин Цинь?» — заговорила она, увидев Цинь-Джуна. — И так принарядился? Куда же ты собрался? По каким делам? Цинь-Джуну пришлось набраться смелости и подойти к ней с приветствием. Ван ответила тем же. — У меня, собственно, нет никакого дела. Я просто пришел навестить вас. Но Ван, хозяйка из старых и бывалых, ей достаточно было взглянуть на человека, чтобы понять, в чем дело. Видя, как Цинь-Джун приоделся, да услышав еще, что, мол, пришел навестить, она подумала: «Ну, конечно, понравилась какая-нибудь из моих девиц и решил позабавиться, а может, и ночь провести. Ну что ж, хоть и не самый он великий из богов, но все же положишь его денежки в корзину, зеленью станут, бросишь в сумку, крабом будут к обеду. Так что заработать у него мелочь на базар — тоже дело». И, заулыбавшись во все лицо, она сказала: «Коль скоро молодой господин Цинь решил навестить меня, старую, то меня ждет, вероятно, что-то хорошее». «Да, мне, видите ли, хотелось бы вам кое-что сказать. С моей стороны это будет большой нескромностью, даже как-то неловко начинать». «Говори, пожалуйста». «Что ж тут такого?» «Ну, прошу, пройди в гостиную. Там мы обо всем и потолкуем». Хотя Цинь-Джун сотни раз уже бывал в этом доме, но кресло в гостиной еще не было знакомо с его задом, и теперь предстояла их первая встреча. В гостиной они сели, и Ван крикнула, чтобы подали чай. Через некоторое время служанка принесла на подносе чай. Но когда она увидела, что в гостиной сидит продавец масла Цинь, и матушка почему-то принимает его как гостя, она захихикала. «Чего тут смешного?» — прикрикнула на нее Ван. «Вести себя не умеешь перед гостем». Служанка перестала смеяться, подала чай и ушла. Тогда Ван спросила Цинь-Джуна: «Так что же ты собираешься сказать мне, господин Цинь?» собственно, ничего другого, как то, что хотел бы пригласить одну из ваших девиц выпить со мной чарку вина». «Что ж, так и будете пить вино, и больше ничего», — сказала на это Ван с лукавой усмешкой. «Наверное, поразвлечься задумал. А ты ведь человек тихий и скромный. С каких это, скажи, пор появилось у тебя такое игривое настроение?» «Сокровенно, эту мечту я очень давно уже лелею». «Всех девиц моих ты знаешь. Интересно, какая же тебе приглянулась?» «Ни о ком другом не думаю. И единственное, с кем хочу побыть вечер, — это царица цветов». Решив, что он смеется над ней, Ван сразу же переменила тон. «Ты понимаешь, что говоришь? Или издеваешься надо мной?» «Вы знаете, что человек я прямой и говорю то, что думаю». «Даже у ночного горшка два ушка. Так неужели ты не слышал, сколько я беру за мою Мэйнян?» «Да тебя совсем твоим скарбом не хватит на то, чтобы провести с ней хотя бы полночи. Уж лучше как-нибудь отведи душу с другой». Цинь-Джун изобразил притворное изумление на лице. «Не думал, что вы так любите похвастать», — сказал он. «И все-таки осмелюсь спросить, сколько же тысяч ланов нужно, чтобы провести ночь с царицей цветов?» Ван снова заулыбалась. Она полагала, что продавец, конечно, шутит, и в ответ сказала. «Сколько тысяч? Ну, зачем так много? Всего 10 ланов чистого серебра, помимо угощений и прочих расходов». «Вот как! Ну, это пустяки», — заявил Цинь-Джун, и, вынув из рукава сверкающий белизной большой слиток серебра, подал его хозяйке. «Этот 10-лановый слиток прошу вас оставить себе». Затем он вынул маленький слиток. «Здесь около 2 ланов», — сказал он. «Прошу приготовить на них угощение. Помогите мне, а я до конца жизни не забуду этого и не примину потом доказать вам свое почтение и благодарность». Когда Ван увидела большой слиток, ей стало жаль упускать его. Но в то же время она подумала, не минутная ли это блажь, не будет ли этот продавец потом, когда останется без денег, раскаиваться. Поэтому она сочла за благо на всякий случай предупредить его. «Тебе, скромному продавцу, — сказала она, — нелегко было скопить эти деньги. И нужно трижды подумать, прежде чем решиться на такое». «Я уже решил, прошу вас об этом не беспокоиться». Тогда Ван спрятала серебро в рукав и сказала. «Ну ладно, решил так решил, однако трудностей предстоит еще много». «Вы ведь здесь главное. Какие же могут быть трудности?» — возразил Цинь-Джун. «Видишь ли, у моей Мэйнян бывают знатные да богатые люди. И действительно можно сказать, что здесь виднейших ученых услышишь в веселой беседе. И среди массы гостей не найдешь никого без чинов. Она знает, конечно, что ты мелкий торговец и навряд ли пожелает принять тебя». «Очень надеюсь, что вы уж как-нибудь постараетесь довести дело до желанного конца, а я этого благодеяния никогда не посмею забыть». Видя, что Цинь-Джун непоколебим в своем решении, Ван сдвинула брови и задумалась. Но вот какая-то мысль пришла ей на ум, и, засмеявшись, она сказала: «Я придумала, как быть, но все зависит от твоего счастья. Получится — хорошо, не получится — не вини. Вчера Мэйнян была приглашена почтенным ученым господином Ли к вину и еще не вернулась. Сегодня господин Хуан условился с ней о прогулке по озеру. Завтра она приглашена уважаемым господином Джаном и другими любителями возвышенного и прекрасного на вечер стихов. Она послезавтра, уже несколько дней назад, ее пригласил на обед сын министра, господин Хань. Так вот, загляни после этого, а пока не появляйся у нас с маслом. Так будет лучше». «И вот еще что», — вспомнил Ван. «Одежда на тебе из простой ткани, и ты не походишь на блестящего богатого посетителя. Поэтому, когда придешь к нам в следующий раз, оденься получше, чтобы девицы тебя не узнали. Тогда и мне будет легче что-нибудь придумать». «Я понял вас», — сказал Цинь-Джун и откланялся. После этого разговора Цинь-Джун 3 дня подряд не ходил торговать маслом. Надев на себя поношенное, но еще совсем приличное шелковое платье, Цинь-Джун бродил по городу, подражая манерам ученых и знатных людей. Вот уж действительно. Чтоб в тайны цветников проникнуть, решил манерам должным обучиться. Но не будем говорить о тех 3 днях. На 4-й день, поднявшись чуть свет, Цинь-Джун сразу отправился к матушке Ван. Явился он туда очень рано. Ворота еще были заперты, и юноша решил прогуляться, а потом прийти опять. В монастырь Джао Цин он не осмеливался идти в таком виде, боясь осуждения монахов, и потому направился к дамбе Шидзин. Прогуливался он довольно долго, и когда вернулся, то ворота дома были уже открыты. Возле ворот Цинджун увидел паланкин и лошадей, а в подворотне множество слуг. Цинджун был скромным и, к тому же, сообразительным человеком. Он не стал заходить внутрь, а тихонько подозвал к себе погонщика и спросил. «Чьи это лошади и паланкин?» «Это из дома почтенного ханя приехали за молодым господином». Цинджун понял, что тот ночевал здесь и еще не уехал. Тогда он пошел в харчевню перекусить, посидел там и опять направился к дому. Паланкина уже не было. Когда он вошел в дом, его встретила Ван и тут же сказала. «Виновата я перед тобой. Сегодня Мэйнян опять занята. Только что молодой господин Хань увез ее с собой любоваться ранними цветами дерева Мэй. Он у нас постоянный гость, и я не решилась отказать ему. Но это еще не все. Я слышала, как он говорит, что завтра они собираются поехать в монастырь Лин-Инь и повидать одного мастера шахматной игры и сыграть с ним партию. Кроме того, уже несколько раз приходил договариваться господин Ци. Он хозяин этого дома и сада, так что тоже нельзя отказать. А когда он приезжает, то живет по 3, по 5 дней кряду, и тогда даже я сама не могу ничего определенного обещать заранее. Послушай, господин Цинь, если ты действительно решил добиться своего, то уж потерпи еще некоторое время. А не то я должна буду вернуть тебе твои подношения. Самое главное — это чтобы у вас было желание помочь мне, — ответил Цинь-Джун. Я 10 000 лет согласен ждать, только бы встреча состоялась. В таком случае я готова взять это на себя, — ответила та, и когда Цинь-Джун простился и собрался уходить, добавила. «Вот еще что, господин Цинь. Когда решишь в следующий раз наведаться к нам, не являйся рано, а приходи днем, после полудня, ближе к вечеру, и я всегда тебе точно скажу, будут или не будут гости на следующий день. И вообще, чем позже придешь, тем лучше. Это мои особые соображения, пойми меня правильно и не обижайся». «Что вы», — ответил Цинь-Джун. На следующий день он привел в порядок свою ношу и отправился с ней в другие места. Теперь он уже не ходил с маслом в сторону ворот Цяньтан, к дому матушки Ван IX. Туда он являлся только вечерами, после работы, тщательно приодетый. Каждый день он справлялся, но Мэйнян все бывало занято. Так он безуспешно проходил туда более месяца. И вот настал 15-й день 12-го месяца. После большого снегопада подул западный ветер, и снег обледенел. Был страшный мороз, зато не было грязи. В этот день Цинь-Джун торговал маслом, а вечером, как обычно, приоделся и пошел в веселый дом. На этот раз хозяйка вышла к нему навстречу, умильно улыбаясь. «Сегодня тебе повезло», — сказала она. «Кажется, все 99 за». «А единичка, которой не достает, это что?» — спросил Цинь-Джун. «Это она сама. Ее еще дома нет. А вернется она? Сегодня она любуется снегом у начальника военной палаты господина Юя. Угощение устроено прямо в лодке на озере. Господин Юй — это 70-летний старец, и его пора наслаждаться любовью уже прошла. Он говорил, что с наступлением вечера доставит ее обратно. А ты пока пойди к ней в комнату, согрейся кубком вина и дожидайся ее там». «Тогда прошу вас провести меня». Ван повела его лабиринтами коридоров мимо множества комнатушек, пока они, наконец, не оказались в светлом просторном помещении из 3 комнат. С левой стороны была комната для прислуги, здесь стояли кровать, лежанка и еще какая-то простая мебель. Справа — спальня Мэйнян. Двери спальни были заперты на замок. Посередине находилась гостиная. На стене, прямо против входа, висел пейзаж кисти известного художника. На столике для курения благовоний стояла бронзовая башаньская курильница, в которой курились ароматные свечи, а по обе стороны от него были еще столики с дорогими безделушками. Множество написанных от руки стихов украшало стены. Цинь-Джун, слабо владевший грамотой, не решался задерживать на них своего взгляда. «Если здесь так опрятно, — думал он, — представляю, какой прекрасной должна быть ее спальня. Да, это будет ночь моего полного блаженства. И 10 ланов за такую ночь немного нет». Ван усадила Цинь-Джуна на место гостя, а сама заняла место хозяйки. Через некоторое время служанка внесла лампу, поставила на стол и подала 6 блюд свежих фруктов. Затем она принесла короб с тончайшими яствами и великолепное вино, аромат которого щекотал ноздри. Когда налили вина, Ван подняла рюмку и стала почивать гостя. «У всех девиц моих сегодня посетители, и составлять тебе компанию приходится мне самой. Так прошу, дай волю душе и пей без всякого стеснения». Цинь-Джун вообще-то редко пил, к тому же на уме у него было совсем другое, и потому, пригубив несколько раз и чуть отпив, он отставил рюмку. «Ты, наверное, проголодался, поешь немного, а потом еще выпьешь», — сказала хозяйка. Служанка тут же подала белый, как снег, рис и поставила перед Цинь-Джуном чашку бульона. Ван пить могла много, а потому не приступала к еде, и, занимая гостя, продолжала потягивать вино. Цинь-Джун съел чашку риса и положил палочки. «Ночь-то длинная, поешь еще немного», — уговаривал его Ван. Цинь-Джун съел еще полчашки. Подошла служанка с фонарем в руках и доложила: «Вода нагрелась, прошу господина гостя мыться». И хоть Цинь-Джун перед тем, как прийти сюда, успел помыться, отказаться он не посмел, и, помывшись ароматной водой и душистым мылом, оделся и снова вернулся к столу. Ван велела убрать прежние закуски и подать к вину блюда на угольках. К этому времени сумерки уже начали переходить в ночь, в монастыре Джао Цин отзвонил колокол, а Мэйнян все не возвращалась. «Ты все веселишься, красавица где-то», а юный влюбленный глаза проглядел. Как говорится, кто ждет, тому не ждется, и Цинь-Джун приуныл. Ван, как могла, занимала его болтовней, почивала, уговаривала пить, и вдруг снаружи донесся шум, послышались оживленные голоса, вернулась царица цветов. Служанка прибежала доложить об этом, хозяйка поспешно встала и вышла встретить Мэйнян. Цинь-Джун тоже поднялся. Через некоторое время служанки под руки ввели Мэйнян. Остановившись у двери, она пьяными, помутневшими глазами смотрела на ярко горевшие свечи, на тарелки и рюмки, которые так и не были убраны со стола. «Кто здесь пил?» — спросила она. «Дитя мое, это тот молодой господин Цинь, о котором я тебе не раз говорила. Он давно восхищается тобой, поднес подарок. Но тебе было все некогда, и он ждет уже больше месяца. К счастью, ты сегодня свободна, вот я и удержала его, чтобы он смог повидаться с тобой». «Что-то не слышала, чтобы в Линь-Ане говорили о каком-то молодом господине Цине», — ответил Мэйнян. «Нет, я не приму его». Она повернулась, чтобы уйти, но Ван, раскинув руки, быстро преградил ей путь. «Послушай, мать не подведет тебя. Молодой господин Цинь — это порядочный человек, человек искренней души». Постояв немного, Мэйнян вошла в гостиную. Что ей еще оставалось? Но едва переступив порог, она подняла взгляд на сидящего гостя и тотчас остановилась. Лицо молодого человека показалось ей знакомым. Пьяная, она никак не могла только вспомнить, кто это, и сказала: «Матушка, этого человека я знаю, он вовсе не из видных известных людей. Надо мной будут смеяться, если я проведу с ним вечер». «Дочь моя», — ответил Иван, — «не прими его за кого-нибудь другого, ведь это господин Цинь, владелец той самой лавки возле городских ворот Юнцзинь, который торгует шелком. Когда мы жили там поблизости, ты, вероятно, его встречала, поэтому его лицо тебе и знакомо. Я была тронута искренностью чувств молодого человека и пообещала, что ты примешь его. Отказать теперь уже неловко. Хотя бы из уважения ко мне удели ему вечер. Я же признаю свою вину и завтра принесу тебе извинения». Говоря это, Ван подталкивала Мэйнян вперед. Мэйнян пришлось подойти и поздороваться с гостем. Сущая правда. Коль сводница рот свой раскроет, сети ты к ней попадешь. Коль сводница руки наложит, знай, никуда не уйдешь. И сколько ни бейся, бедняжка, как ни хитри, ни мудри, одно лишь тебе остается — за сводницей следом идти. Цинь-Джун, конечно, слышал весь разговор Ван с Мэйнян, но сделал вид, что ничего не знает. Поздоровавшись с Цинь-Джуном, Мэйнян села и стала внимательно разглядывать его. Она была очень недовольна, ее одолевали сомнения, и потому она все время молчала. Потом позвала служанку, велела подать горячего вина и наполнила большую рюмку. Ван думала, что она собирается поднести вино гостю, но Мэйнян залпом выпила его сама. «Дитя мое, ты охмелела, уже поменьше пей», — заметила хозяйка, но Мэйнян и слушать ее не хотела. «Нет, я не охмелела», — возразила она, и одну за другой выпила подряд рюмок 10. Всего этого вместе с выпитым за день было для нее больше, чем достаточно. Почувствовав, как она отяжелела, Мэйнян приказала служанке открыть спальню и засветить серебряный светильник. Не раздеваясь, не снимая с головы украшений, сбросив с себя лишь башмаки, она повалилась на постель. Поведение Мэйнян пришлось не по душе хозяйки. «Ох и капризная же», — говорила она Цинь-Джуну. «Это все потому, что я ее вечно баловала. Не знаю уж, чем она сегодня недовольна, но только вы тут ни при чем, и потому не обижайтесь, пожалуйста». «Что вы, не посмею?» — ответил Цинь-Джун. Ван уговаривала молодого человека выпить еще, но тот решительно отказался. Тогда она провела его в спальню. «Пьяна. Надо помягче, поласкивай с ней», — шепнула она на ухо Цинь-Джуну и затем громко окликнула Мэйнян. «Дочь моя, поднимись, разденься и укладывайся как следует». Мэйнян ничего не отвечала, она уже спала. Хозяйке оставалось только покинуть спальню. Служанка, убрав со стола, тоже собралась уходить. «Располагайтесь, господин Цинь», — сказала она на прощание. «Принеси горячего чая, если есть», — попросил Цинь-Джун. Служанка поставила на стол чайник густо заваренного чая и удалилась в боковую комнату, прикрыв за собой дверь. Цинь-Джун посмотрел на Мэйнян. Она лежала поверх парчевого одеяла, повернувшись лицом к стене, и крепко спала. Цинь-Джун подумал о том, что пьяный человек всегда чувствителен к холоду. И тут он заметил на спинке кровати еще одно большое шелковое одеяло и, тихонько сняв его, заботливо укрыл Мэйнян. Затем он поправил светильник, взял чайник с горячим чаем, сбросил туфли и примостился возле Мэйнян, положив на нее правую руку, а левый держа возле себя чайник. Так он лежал, не решаясь сомкнуть глаз. И действительно, пусть не было бурного ливня страстей, пусть дух не витал в облаках, но дивную яшму он нежно ласкал и сладкий вдыхал аромат. В полночь Мэйнян проснулась от давящей тяжести в груди. Хмель еще не прошел. Она приподнялась, села на постели и, склонив голову, пыталась сдержать приступ тошноты. Цинь-Джун, понимая, что ее тошнит, тотчас приподнялся, поставил в сторонку чайник и стал тереть ей спину. Наконец Мэйнян не выдержала, ее стало рвать. Боясь, что она может запачкать одеяло, Цинь-Джун поставил ей рукав своего халата. Мэйнян не понимала, что происходит. Когда работа наконец прекратилась, она, не раскрывая глаз, попросила чаю. Цинь-Джун встал с постели, осторожно снял с себя халат и положил его на пол. Пощупал чайник, он оказался еще теплым. Тогда он налил чашку густого ароматного чая и подал Мэйнян. Та выпила залпом две чашки подряд и вроде бы почувствовала облегчение, но тут же она снова повернулась лицом к стене и, утомленная, мгновенно заснула. Свернув свой халат грязным рукавом внутрь, Цинь-Джун сунул его под кровать и опять лег рядом с Мэйнян, обняв ее одной рукой. Мэйнян пробудилась ото сна, когда уже рассвело. Повернувшись, она увидела, что кто-то лежит возле нее. «Кто вы такой?» — удивилась красавица. «Моя фамилия Цинь», — ответил Цинь-Джун. Мэйнян тщетно стала припоминать, что было с нею минувшей ночью. «Ну и пьяна же была я вчера», — проговорила она. «Нет, не очень», — сказал Цинь-Джун. «А меня тошнило?» «Нет». «Ну тогда еще ничего. А мне что-то помнится, что тошнило. Помню еще», — добавила Мэйнян, немного подумав, — «что я пила чай. Неужели мне все это приснилось?» «Да, тошнило», — сказал тогда Цинь-Джун. «Я видел, что вечером вы выпили лишнее, и боялся, что это может с вами случиться, поэтому я держал возле себя теплый чайник. Когда вас вырвало, вы попросили чаю, я вам налил. И вы были так любезны, что выпили две чашки». «И где же это все?» — в испуге спросила Мэйнян. «Какая гадость!» «Я боялся, что запачкается одеяло, и подставил свой рукав». «Ну и куда же вы все это девали?» «Завернул и убрал». «Жаль, испортила вам халат». «Считаю, что халату моему повезло». «Как он тонок в обращении», — подумала про себя Мэйнян, чувствуя уже некоторое расположение к молодому человеку. Тем временем совсем рассвело. Мэйнян поднялась с постели, привела себя в порядок, взглянула на гостя и тут вдруг вспомнила, где она видела этого человека. Не сомневаясь в том, что перед ней продавец масла Цинь, она спросила его. «Кто вы такой и почему оказались здесь вчера ночью? Прошу вас, скажите мне откровенно», — добавила она. «Раз вы удостоили меня этим вопросом, я не посмею солгать. Я Цинь-Джун, тот самый продавец, который обычно приходил к вам сюда с маслом». И тут Цинь-Джун подробно поведал ей о том, как увидел ее в первый раз, когда она провожала гостей. Как видел ее вторично, когда она садилась в паланкин, как его душой завладело неодолимое влечение к ней и, наконец, о том, как стал копить деньги на свидание с нею. Подробно рассказав об этом, он добавил. «Мне довелось в милой близости с вами провести эту ночь. Я почитаю это счастьем всей моей жизни и вполне этим удовлетворен». Мэйнян была тронута его рассказом. «Вчера я была пьяна и не оказала вам должного приема», — сказала она. «И вы, конечно, сожалеете о том, что зря потратили столько денег. Вы небесная фея, и беспокоит меня лишь одно. Быть может, я не проявил должного внимания, ухаживая за вами. Если только вы не станете осуждать меня, это уже беспредельное счастье. Ни на что больше я даже надеяться не смею». «Но вы ведь простой торговец. Почему бы не приберечь для семьи то, что вам удается скопить? Ведь такому, как вы, здесь бывать вовсе не следует». «Я одинокий человек, у меня нет ни жены, ни детей», — ответил Цинь-Джун. Мэйнян на минуту задумалась, затем спросила. «Сегодня вы уйдете, а в другой раз придете еще?» «Милая близость прошедшей ночи утешила меня на всю жизнь, и я не смею лелеять в себе безумные мечты». «Редкий человек», — подумала Мэйнян. «Честен, скромен и еще так обходителен, скрывает чужие недостатки и восхваляет чужие достоинства. Из ста, из тысячи не встретишь одного такого. Как жаль, что он человек рынка и лотков. Будь он из тех, что постоянно ходит в халатах и шапках, я согласна была бы верить ему свою судьбу и служила бы ему всю свою жизнь». Тем временем служанка принесла воды для умывания, а немного погодя две чашки имбирного отвара. Цинь-Джун умылся. Причесываться он не стал, так как ночью даже не снимал с себя шапки. Отпив несколько глотков имбирного отвара, он стал прощаться. «Погодите, не торопитесь», — остановила его Мэйнян. «Я хочу еще кое о чем с вами поговорить». «Я полон чувства почтения к вам, царица цветов, и мне приятен будет каждый лишний миг, который я проведу возле вас. Но человеку следует знать во всем меру. Дерзостью было уже то, что я провел здесь целую ночь. Ведь достаточно узнать об этом кому-нибудь, чтобы на ваше доброе имя сразу легло пятно. Разумнее будет уйти пораньше». Мэйнян кивком головы выслала из комнаты служанку и, как только за ней затворилась дверь, вынула из шкатулки 20 ланов серебра. «Вчера я была виновата перед вами», — сказала Мэйнян, протягивая молодому человеку серебро. «Так возьмите эти деньги и вложите их в ваше дело. Только никому об этом не говорите». Цинь-Джун, разумеется, отказался принять деньги. «Послушайте, деньги мне достаются легко. Этой ничтожной суммой я хочу хоть как-то отблагодарить вас за ваше внимание ко мне. Не отказывайтесь, прошу вас. И если вам не хватит на дело, я смогу потом еще вам помочь. А ваше платье я прикажу служанке выстирать и вернуть вам». «О каком-то дрянном платье незачем вам беспокоиться. Я и сам его постираю. А принять ваш щедрый дар не осмелюсь». «Ну что вы!» — воскликнула Мэйнян. засовывая серебро ему в рукав и подталкивая к выходу. Цинь-Джун, видя, что ему так не уйти, принял серебро, низко поклонился Мэйнян и, захватив с собой свое грязное платье, вышел из комнаты. Когда он проходил по коридору, служанка заметила его. «Матушка!» — крикнула она. «Господин Цинь уходит!» Ван, которая в это время была занята туалетом, не выходя из комнаты, окликнула его. «Что ж вы так рано уходите, господин Цинь?» «Есть кое-какие дела», — ответил Цинь-Джун. «Как-нибудь в следующий раз приду поблагодарить вас». Но оставим пока Цинь-Джуна. Что до Мэйнян, то хотя между ней и Цинь-Джуном в эту ночь ничего не было, искренность его чувств тронула ее. Ей стало жаль, что он ушел. После вчерашнего опьянения ей было нехорошо, и в этот день она осталась отдыхать дома, отказав всем. Ни о ком из своих знакомых она не вспоминала и думала лишь об одном Цинь-Джуне. Есть песенка, которую можно привести здесь в подтверждение. «Милый, любимый, гость ты нечастый, в ярких аллеях цветов, знаю ты скромный, простой продавец. Но ты ласков душой, сердцем чуток своим. Так милый, так нежен со мной. Нет, нет в тебе буйного нрава, нет, нет в тебе черствой души. Ах, сколько уж раз от себя эти мысли гнала, и снова думаю лишь о тебе». А теперь вернемся к Синцюаню. Живя в доме Джу Шилао, он сошелся с Ланьхуа. А когда увидел, что болезнь приковала Джу Шилао к постели, совсем перестал считаться с чем бы то ни было. Джу Шилао не раз выходил из себя и скандалил с Синцюанем. Кончилось все это тем, что однажды ночью, сговорившись, Синцюань и Ланьхуа чистили шкаф, забрали деньги и сбежали. Джу Шилао узнал об этом только на следующий день. Он попросил соседей помочь ему в беде. Вывесили объявление о краже. Несколько дней подряд искали беглецов, но поиски ни к чему не привели. Джу Шилао теперь глубоко раскаивался, что в свое время, введенный в заблуждение Синцюанем, прогнал Цинь-Джуна. От людей он слышал, что Цинь-Джун снимает комнатку возле моста Джун-Анцяо и занимается торговлей маслом в разнос. «Хорошо бы вернуть его. По крайней мере, была бы опора в старости и было бы кому позаботиться обо мне после смерти», — подумал Джу Шилао. Боясь, однако, что Цинь-Джун не забыл прежней обиды, он решил попросить соседей, чтобы те уговорили Цинь-Джуна вернуться и сказали ему, что следует помнить добро, а не зло. Как только Цинь-Джун узнал об этом, он сразу же собрал свои вещи и перебрался к Джу Шилао. При встрече оба разрыдались. Джу Шилао передал Цинь-Джуну все, что у него осталось из его сбережений. К этому Цинь-Джун добавил свои 20 с чем-то ланов и как смог наладил торговлю маслом в лавке. Теперь он снова носил фамилию Джу, а не Цинь. Не прошло и месяца, как Джу Шилао стало совсем плохо, лечение не помогало, и вскоре он скончался к великому горю Цинь-Джуна, который бил себя в грудь и плакал так, словно потерял родного отца. Последовали обряды, уложение в гроб, установление гроба, и через 49 дней, как подобает, Цинь-Джун похоронил Джу Шилао на родовом кладбище семьи Джу, которое находилось за воротами Цинбо. И не было человека, который не говорил бы о добродетели Цинь-Джуна. Когда с похоронами было покончено, Цинь-Джун снова открыл лавку. Надо сказать, что лавка эта существовала очень давно, и дела ее всегда шли хорошо. Только при Синцюане покупателей стало совсем мало, потому что он их обсчитывал и обвешивал. Теперь же, увидев, что в лавке опять торгует молодой Цинь-Джун, все охотно стали покупать у него. И торговля пошла лучше прежнего. Цинь-Джуну одному было уже не справиться, и пришлось искать помощника. Однажды некий Цзинь-Джун, занимавшийся делами посредничества, привел к Цинь-Джуну человека лет 50. Это был тот самый Синьшань, который в свое время жил в деревне Аньлоцунь, около Баньляна. Затем в годы нашествия бежал оттуда на юг и потерял дочь при нападении солдат. Несколько лет подряд он вместе с женой скитался по стране, и они кое-как перебивались. Когда он узнал, что Линьань — цветущий город, и многие беженцы устроились именно там, он поехал в Линьань в надежде разыскать дочь. но тщетно. Все дорожные деньги он издержал и задолжал в гостинице, откуда его уже стали выгонять. Положение было безвыходное. И вот как-то в разговоре с Цзиньчжуном он узнал, что Цзиньчжун ищет помощника. Синьшань сам когда-то держал зерновую лавку и был знаком с торговлей маслом. К тому же он слышал, что Цзиньчжун тоже из Бэньляна. Следовательно, приходится ему земляком, и потому попросил Цзиньчжуна представить его молодому хозяину. Подробно расспросив Синьшаня и узнав, что он пережил, Цзиньчжун невольно проникся к земляку сочувствием. «Ну что ж», — сказал он, — «раз вам остановиться не у кого, живите с женой пока у меня, как земляки, как родственники. Когда разыщем вашу дочь, тогда решим, как быть дальше». И тут же он дал Синьшаню две связки монет, чтобы тот рассчитался в гостинице. Синьшань привел жену, представил ее Цзиньчжуну, Цзиньчжун приготовил для них комнату. Супруги во всем помогали ему. В работе по дому, в делах по торговле, и Цзиньчжун был очень им рад. Время летело стрелой, и незаметно прошло больше года. Цзиньчжун, все еще не женатый, жил в достатке, к тому же был человеком порядочным, и поэтому многие готовы были так просто, без всяких подарков и выкупов, отдать за него своих дочерей. Однако после того, как Цзиньчжуну довелось увидеть царицу цветов, он и смотреть не хотел на каких-то заурядных девиц и твердо решил, что женится лишь в том случае, если найдет для себя настоящую красавицу. Поэтому дни проходили за днями, а он все еще оставался холостяком. Вот уж право. Лишь синее море считает водою, лишь горы заоблачной выси горами. Однако вернемся теперь к Мэйнян. С известностью, которую она обрела, находясь в доме Ван Девятой, у нее буквально день проходил в развлечениях, и ночь протекала в веселье, и она действительно знала лишь сласти да лучшее явство, утопала в парче и шелках. Но при всем этом ей часто бывало не по себе, особенно когда молодые повесы давали волю своим капризам и прихотям. Устраивали сцены ревности, или когда она не могла прийти в себя после пирушек, открыто изменяли Мэйнян. В такие минуты она всегда вспоминала милого молодого Цзиньчжуна. Остро ощущала отсутствие теплой ласки и нежного сочувствия, и с тоскою думала о том, что не представляется случай встретиться с ним снова. Но, как видно, сроку веселой ее жизни подошел конец, и в судьбе ее суждено было настать переменам. Год спустя с ней приключилась вот какая история. В городе Линьани жил молодой человек У Восьмой. Отец его, У Юэ, был правителем области Фуджоу. Этот У Восьмой только что вернулся в Линьань с места службы отца, и теперь у него было полно денег. У Восьмой любил выпить, увлекался азартными играми, заглядывал в различные укромные уголки, и потому имя царицы цветов ему было хорошо известно. Однако встречаться с ней ему не доводилось. Не раз он посылал к ней, приглашая ее провести с ним время, но Мэйнян, которая слышала о нем много дурного, всякий раз отказывала под тем или иным предлогом. У Восьмой нередко и сам с компанией бездельников являлся в дом матушки Ван, но ни разу не удалось ему увидеть Мэйнян. Однажды в светлый праздник весны, когда люди семьями отправлялись прибрать и украсить могилы, когда всюду свободный от дела народ зеленую травку топтал, Мэйнян, утомленная каждодневными весенними прогулками, распорядилась отказывать всем посетителям и заперлась у себя в комнате. Она зажгла курильницу с благовониями, разложила перед собой четыре сокровища ученого и только взялась было за кисть, как услышала невообразимый гам и переполох в доме. Оказывается, это У Восьмой со своими слугами, головорезами, явился предложить Мэйнян прокатиться по озеру. Когда ему отказали, уже в который раз, он учинил погром в гостиной и, опрокидывая и разбивая все на пути, добрался до половины Мэйнян, но на двери ее комнаты висел замок. Надо сказать, что в веселых домах прибегали иногда к особому приему отказывать посетителям. Девица пряталась у себя в комнате, комнату снаружи закрывали на замок, а гостю говорили, что ее нет дома. С доверчивыми и скромными это вполне удавалось. Но бывалого у восьмого этой хитростью, конечно, нельзя было провести. Он велел слугам свернуть замок и ударом ноги распахнул дверь. Перед ним была не успевшая спрятаться Мэйнян. Он тут же приказал вытащить ее из комнаты, неистово ругаясь при этом. В доме от мала до велика все попрятались, так что и тени человеческой нигде не было видно. Ван хотела было подойти к У восьмому с извинениями и увещеваниями, но, видя, что дело плохо, тоже предпочла скрыться. Слуги У восьмого выволокли Мэйнян из дома, и, не считаясь тем, что ей трудно было быстро идти на ее маленьких бинтованных ножках и в тесных туфельках, помчались по улице, таща ее за собой. За ними с видом грозного победителя следовал их господин. Слуги выпустили Мэйнян из рук лишь тогда, когда домчались до озера и впихнули ее в лодку. Мэйнян, 12 лет попавшая к матушке Ван и росшая в довольстве и богатстве, Мэйнян, за которой ухаживали словно за драгоценной жемчужиной, подобных унижений и издевательств еще никогда не претерпевала. Обхватив лицо руками, она горько плакала. Все с тем же нисколько не смягчившимся выражением лица у восьмой, словно Гуань Юй, отправлявшийся на пир в Лукоу, уселся в кресло посреди лодки спиной к Мэйнян, а по сторонам возле него стали слуги. «Подлая дрянь ты эдкая, паршивая потаскуха!» — выкрикивал он, отдавая распоряжение отчаливать. «Не понимаешь, когда относятся к тебе по-хорошему, когда носятся с тобой. Плеток получишь, если будешь еще реветь. Перестань!» Но на Мэйнян эти угрозы не действовали, и она продолжала рыдать. Доплыв до середины озера, где на маленьком островке стояла беседка, у восьмой распорядился, чтобы в беседку принесли короб с яствами, и сам отправился туда, на ходу бросив прислуги. «Пусть эта дрянь составит мне компанию за вином!» Мэйнян, рыдая, схватилась за перила, упорно отказываясь сойти на берег. Выпив без всякого настроения несколько чарок вина, у восьмой вернулся в лодку и стал приставать к Мэйнян. Та затопала ногами и разрыдалась еще пуще. Выведенный из себя, у восьмой велел сорвать с нее шпильки и приколки. Мэйнян с распущенными волосами кинулась к носу лодки и бросилась бы в воду, если бы ее не успели схватить. «Ты что, думаешь запугать меня?» — крикнул у восьмой. «Да утопись ты даже! Обойдешься мне в несколько ланов и только! Но жизни-то тебя лишать все же грех! Ладно, коли бросишь реветь, отпущу и ничего с тобой не сделаю!» Услышав это, Мэйнян перестала плакать. Тогда у восьмой приказал направить лодку за ворота Цинбо. Там, выбрав укромное место, он велел слугам снять с Мэйнян туфли и размотать бинты на ногах. Обнажились два золотых лотоса, два нежных побега бамбука. После этого он приказал слугам высадить Мэйнян на берег. «Ну, дрянь, раз ты такая прыткая, добирайся-ка теперь домой сама. У меня для тебя провожатых нет!» — заорал он ей вслед. Лодку оттолкнули багром, и она снова направилась на середину озера. Вот уж поистине, немало таких, кто цитры сжигал или варил журавлей, но много ли таких, кто женщину милую искренне пожалел? Итак, Мэйнян осталась одна на берегу. Босая, она не могла сделать ни шагу. Какое унижение! Так оскорбить! Это при всех моих талантах, при моей-то красоте, думала Мэйнян. И все только из-за того, что я очутилась в этом проклятом заведении. А эти знакомства с родовитыми и знатными людьми, к чему они? Пригодились ли они мне теперь в минуту беды? Что же мне делать? Пусть я и вернусь сейчас домой, но как буду жить после такого позора? Уж лучше умереть. Но во имя чего? Неужели так бесславно кончить свою жизнь? Ах, до чего я дошла? Сейчас любая деревенская женщина лучше меня в 100 раз и мне не позавидует. Это все Лю Четвертая со своим языком. Она заманила меня в эту яму, довела до падения, до того, что случилось со мной сегодня. Известно давно, что красавицам горькая доля дана, но уж горше, чем моя, вряд ли кому доставалась. Чем больше Мэйнян думала, тем тяжелее становилось у нее на сердце, и она снова разрыдалась. И вот случайность. Как раз в этот день Цинджун поехал за ворота Цинбо на могилу Джу Шилао совершить поклонение. Назад он пошел пешком, а все, что было доставлено туда для жертвоприношения, отправил домой на лодке. Проходя около того места, где у восьмой высадил Мэйнян, Цинь-Джун услышал плач и пошел посмотреть, в чем дело. Склокоченные волосы и испачканное лицо не помешали Цинь-Джуну сразу же узнать Мэйнян, ее несравненную бесподобную красоту. «Царица цветов, что с вами, почему вы в таком виде?» — взволнованно спросил Цинь-Джун. Услышав сквозь плач знакомый голос, Мэйнян подняла глаза, перед нею был тот самый любезный и милый Цинь-Джун, о котором она так часто думала. В этот момент он был ей ближе родного, и она излила ему все, что было на сердце. Жалость охватила Цинь-Джуна, и он прослезился. Разорвав пополам свое длинное шелковое полотенце, Цинь-Джун подал его Мэйнян, чтобы та обернула ноги. Он сам вытер ей глаза, поправил волосы и стал утешать ласковыми словами. Когда Мэйнян успокоилась, Цинь-Джун побежал за носильщиками, усадил Мэйнян в паланкин и проводил домой. Ван тем временем всюду разыскивала Мэйнян, но никто ничего не мог сказать о ней. Она не знала, что еще предпринять, как вдруг Цинь-Джун привел Мэйнян. О радости хозяйки нечего и говорить, ведь Цинь-Джун вернул ей не что иное, как утерянную жемчужину. К тому же этот самый Цинь-Джун уже давно не носил масла, многие говорили, что к нему перешла лавка старика Джу и что с деньгами у него стало довольно свободно. В глазах других он выглядел теперь иначе, поэтому, разумеется, хозяйка встретила Цинь-Джуна особо приветливо и учтиво. Когда же узнала, почему Мэйнян в таком виде, поняла, что ей пришлось претерпеть, и, наконец, чем она обязана Цинь-Джуну, то с низким поклоном поблагодарила его и пригласила к столу. Так как солнце уже склонилось к западу, Цинь-Джун после нескольких чарок поднялся из-за стола и стал прощаться. Ван усиленно уговаривала гостя остаться, а Мэйнян и вовсе не собиралась его отпускать. «Вы мне понравились еще тогда», — сказала она, — «если бы вы только знали, как мне хотелось встретиться с вами. Нет, сегодня я не отпущу вас так просто, ни за что». Цинь-Джун был вне себя от радости. В этот вечер Мэйнян ради Цинь-Джуна старалась вложить все свое искусство в пение, танцы и игру на флейте и цитре. Цинь-Джун чувствовал себя так, словно очутился в какой-то волшебной стране. У него то руки взлетали в порыве бурно играющих чувств, и ноги просились в танец, то словно таяла душа, и опьяненная уносилась в блаженную даль. Была уже глубокая ночь, когда они с Мэйнян рука об руку удалились в ее покои. Что касается прелестной полноты их чувств, стихии любви, то об этом излишне даже говорить. «Я хочу доверить тебе сокровенную тайну души моей», — ту же ночь сказала Мэйнян Цинь-Джуну. «Только прошу не отказываться, когда узнаешь, в чем дело». «Если я могу быть чем-нибудь вам полезен, то ради этого готов идти в огонь и в воду. Отказываться, да мыслим ли это? Я хочу, чтобы ты стал моим мужем», — сказала Мэйнян. Цинь-Джун рассмеялся. «Если бы вы вздумали выбирать себе мужа из десятка тысяч людей, и тогда я не оказался бы в их числе». «Нет, не смейтесь надо мной». «Смеюсь, ты говоришь?» «Нет, я сказала это искренне. С 15 лет, когда с помощью матушки Ван Девятой меня напоили и лишили девственности, с тех пор еще я задумала распрощаться с этим недостойным образом жизни, но не могла остановить свой выбор на ком-нибудь, так как не видела подходящего человека. Выходить же замуж без разбору я не решалась. Боялась в этом важном для всей моей жизни деле совершить непоправимую ошибку. Мне, правда, приходилось встречаться со многими, но все это были люди богатые, блестящие, беспутные. Любители вина и женщин. Люди, которые в погоне за доступным весельем и в поисках праздного смеха искали лишь сладость, удовольствие. И никогда не было у них искренних чувств к нежным и слабым созданиям. Я много и долго приглядывалась, и лишь в тебе нашла настоящую искренность и благородство души. Ты, как я слышала, еще не женат, и потому, если не побрезгуешь мной, блеклым дешевым цветком, я готова, как говорится, в почтении чашу к бровям подымать до самых глубоких седин. Если же ты не согласишься, то я тут же перед тобой удавлюсь куском шелка, чтобы убедить тебя в моей искренности. Я предпочитаю поступить именно так, чем погибать неизвестно во имя чего в руках какого-нибудь нахала и лишь навлекать на себя насмешки людей». При последних словах Мэйнян разрыдалась. «Прошу вас, не расстраивайтесь», — утешал ее Цинь-Джун. «Ваша нежданная любовь ко мне — это то, чего я мог бы искать бесконечно и никогда бы не нашел. Мне ли от этого отказываться? Но при вашей славе, при вашем положении нужны тысячи и тысячи, а я беден, и возможности у меня незначительные. Тут ничего не поделаешь, силы не повинуются сердцу». «Если дело только за этим, то не беда», — ответила Мэйнян. «Скажу тебе прямо, я всегда думала о том, чтобы начать другую жизнь, и уже давно стала откладывать кое-какие вещи, которые храню у знакомых. Поэтому о выкупе тебе не нужно беспокоиться». «Допустим, что так, но ведь вы привыкли к роскошным нарядам и изысканным яствам, и как после всего этого вы сможете жить в моем доме, не представляю. Я согласна есть грубую пищу, ходить в грубой одежде и роптать ни на что не буду». «Пусть все это так», — ответил Цинь-Джун, «но боюсь, что хозяйка ваша не согласится». «Я знаю, как быть», — заверила его Мэйнян и объяснила, как она собирается действовать. Так они проговорили до самого рассвета. Оказалось, что Мэйнян почти у каждого из ее хороших знакомых держала кое-какие вещи. Под предлогом, что они ей теперь понадобились, она постепенно забрала их, договорившись с Цинь-Джуном, что тот будет хранить их у себя.